и внимательно осмотрел крышку. Услышав шум, она держалась на двух обычных гвоздях на каждой стороне. Я поднял лопату и подсунул ее под одной из сторон крышки. Крышка с одной стороны соскочила. Я приподнял ее фута на два и направил луч фонарика внутрь. Даже мертвый Джаблонский продолжал улыбаться. Что вам угодно? Улыбка, правда, была однобокая и кривая. Мое имя Калверт. Так же, как и само тело. Вчера я уже был здесь. Ведь они постарались стиснуть его в этот узкий ящик. Но, тем не менее, это была улыбка. Лицо спокойное, мирное. И только между глаз фонарик позволял заметить крохотную дырочку. Такое отверстие могла проделать пуля в медно-никелевой оболочке, выпущенной из автоматического пистолета калибра 22. Хочу добавить, что патроны... Находясь среди вод Мексиканского залива, я думал, что Джаблонский мирно спит. И он действительно спал уже многие часы, ибо тело его было холодно, как мрамор. И что вам от меня нужно? Я не обыскивал карманы убитого. Ройл и Уиланд, несомненно, сделали это до меня. К тому же я был уверен, что Джаблонский никогда не имел при себе ничего, что могло бы его выдать, или что объясняло его присутствие в данном месте. А также ничего, что указывало бы, что мы с ним каким-то образом связаны. Я вытер с мертвого лица капли дождя, они приказали вам опустил крышку и тихонько задул гвозди черенком лопаты. Раскапывал я просто яму. Сегодня вечером я встретил мастера Макдональда и задал ему несколько вопросов. Ройлу повезло, что он не подвернулся мне в эту минуту. А где же миссис Макихер? Я отнес грабли и лопату в сарайчик и вышел с огорода. Ворот было темно. Я обнаружил одноэтажный домик. Двери и окна были заперты. В этом месте все всегда будет на рынке. Чего нельзя было сказать о гараже. Только сумасшедшим могло прийти в голову похитить парочку Роллс-Ройсов, да и то он не смог бы проникнуть через ворота, находившиеся под электрическим током. Гараж содержался под стать машине. Они также сказали, что вы должны инструментальный верстак здесь. И все оборудование были первоклассно. Перепортив пару отличных стамесок, я ухитрился все-таки открыть задвижку на одном из окон миниатюрной квартиры. Не отправились на материк за помощью. Все же, не полагаясь на удачу, я опустил верхнюю оконную раму и перелез через нее. При устройстве охранной сигнализации на окнах обычно исходит из того, что воришка, промышляющий кражами с обзломом, как правило, пытается проникнуть в дом, приподняв нижнюю оконную раму и проползая под ней. К тому же рядовой монтер, сидя собственные плечевые мышцы, считает, что легче сделать проводку на уровне пояса, чем над головой. Я не ошибся. Внутри сторожки была соответствующая проводка. Раздумывая, через какое окно проникнуть в дом, я намеренно выбрал с матовым стеклом, рассчитывая на то, что это окно ванной. И был прав. В коридоре я включил свой фонарик и оглядел. Сторожка была построена с большой простотой. Коридор соединял заднюю и наружную двери. По обе стороны коридора две небольшие комнаты и больше ничего. Помещение напротив ванны оказалось кухней. Там для меня не было ничего интересного. Я прошел по коридорчику в своих хлюпающих туфлях, ступая как можно тише, остановился у двери слева, осторожно повернул ручку и бесшумно прошел в комнату. тому же мне иногда... Я попал в нужную мне комнату. Закрыв за собой дверь, его лоб внезапно покрылся тихо прошел вдоль левой стены, туда, откуда вносилось ровное и спокойное дыхание. Когда до этого места осталось фута четыре, я включил фонарик и направил путь прямо на сомкнутые веки человека. Человек вздрогнул, сразу же проснулся и приподнялся, опираясь на локоть, а другой рукой заслоняя глаз от слепящего света. Я заметил, что он даже разбуженный среди ночи выглядел так, будто за две секунды до этого аккуратно пригладил и расчесал свои черные, отливающие блеском волосы. Мои же волосы после сна напоминают современную женскую прическу ежик, которую сделал слепой сумасшедший, вооруженный самыми большими.